В марте 1739 года Миних прибыл из Петербурга в Украину к своему войску. Он намеревался в этот год совершить поход через польские области и потому назначил сборный пункт в Киеве. Но как войско расставлено было на широком пространстве, то некоторые части его квартировали далеко и могли явиться на сборное место не ранее начала июня. Во всем войске было тогда 65 тысяч человек. Другие простирают число его, считая 13 тысяч казаков, до 78 тысяч. Они находились под командою генералов Румянцева, Карла и Густава Беронов, братьев-любимца, Левендаля, заведовавшего артиллерией, принца Голштейна, князя Репнина, Хрущева, Фермера, Бахметьева и других. Перешедший Днепр, войско двинулось разными колоннами через Васильков. Польский коронный гетман учредил из местной шляхты милицию для наблюдения, чтобы не допускать русских совершать бесчинств и оскорблений жителям. Миних, как и в предшествовавшие походы, старался поступать так, чтобы неприятели не могли узнать, каким путем он пойдет, и теперь пустил слух, что хочет идти на Бендеры. По этому слуху командир турецкой армии Сираскер Вели-Паша простоял у Бендер напрасно 15 дней, а потом, услыхавши, что русское войско подходит к реке Збручу, отправился туда препятствовать переходу русских через Днестр. Но Миних, объявлявший всем, что намерен там переходить Днестр и идти на Хатин, не думал на самом деле совершать переходы в этом месте по причине крутых берегов, а оставил там лагерь с частью армии. Сам же с 20 тысячами пошел искать другой переправы, приказавший каждому солдату взять с собой хлеба на 6 дней. Он нашел удобную переправу близ польской деревни Синковцы, отстоявшей от Хатина верст на 40. Мосты для переправы армии поспели в одну ночь, и отряд, шедший с Минихом, весь перешел благополучно. Турки из-под Хатина не могли поспеть, чтобы препятствовать переправе за утесистыми горами и ущельями, находившимися на их пути. Остальная русская армия шла к той же переправе, отделываясь от татарских нападений и замедляясь, кроме того, дождливою погодою. Она дошла до Синковец только 7 августа и нашла мосты, устроенные русскими, уже сорванными от напора воды, так что не без труда пришлось русским собирать бревна и доски, часть которых была унесена водою до самого Хатина. Только 15 августа переправились русские и за собою истребили мосты совершенно. Тогда Сираскер Вели-Паша замыслил заманить русского военачальника с его войском внутрь турецкой страны и, окружив со всех сторон, погубить в конец. У Сираскера было 30 тысяч. Будучи уверен в превосходстве своих сил пред русскими, Сираскер не задумался оставить незанятым и свободным для русского войска проход через Перекопские теснины, которые употреблялись древним Фермопилом. Говорили, что там 10 человек могут остановить многотысячное войско. Но у русских были благоприятели между турецкими подданными. То были молдаване и валахи. Они сообщили русским о незанятом проходе. Их так много являлось к Миниху с изъявлением готовности служить русской императрице, что генерал-фельдмаршал составил из них целый полк, назначив над ними командиром сына бывшего молдавского господаря Кантемира. Эти-то союзники, связанные с русскими одною верою, показали им дорогу, И русские не только прошли удобно через тесный путь, но и провели туда всю тяжелую артиллерию и багаж. Войско очутилось на просторной равнине. Вели-паша не только не раскаялся в своей оплошности, напротив, был очень доволен, думая, что теперь-то может легко взять в полон всю русскую армию. 16 августа русское войско стояло лицом к лицу с турецким. Впереди стоял Вели-паша на высоком месте у деревни Ставучан, в стане, укрепленном батареями. Влево от русских расположился хатинский паша Кольчак с сердангестами, то есть беспощадными. Он был прикрыт лесами и неприступными горами. Вправо стоял Енчали-паша с турецкой кавалерией. Его войско упиралось сбоку в горы, которые тянулись до реки Прута. Позади русских стоял хан Ислам-Гирей с Белогородскою ордою. Неприятели замкнули русских со всех сторон. Русские устроились тремя четвероугольниками и отбивались от нападений успешно. Но им невозможно было добывать фураж и даже выпускать лошадей и скот пастись. Положение наступало ужасное, почти такое же, как при Петре на берегах Прута. Приходилось либо сдаваться, либо отчаянно пытаться вырваться. Миних, окинув глазами неприятельский стан, заметил, что протекавшая влево от неприятельского стана болотистая речка, одни называют ее Шуланец, другие Шубанец, не так непроходима, как полагали турки, оставившие эту сторону без укреплений, в уверенности, что сама природа защищает их там достаточно. Миних сообразил, что туда возможно пройти, поместивши по болоту фашины и построивши на речке мосты. И вот Миних дает приказ отряду, состоявшему из 6 пехотных полков, 2 драгунских, 400 пикинеров и несколько легкой кавалерии, под начальством генералов Левендаля и 2 Беронов идти вправо. Там начинают возводить батареи, везут туда 30 пушек и 4 мортиры. Начинается усиленная пальба и пушечная, и ружейная. И все это делается только с тем, чтобы завлечь туда турок и отвлечь их внимание от другого конца. Между тем, в то же время влево везут фашины, бревна, доски, гатят болото, наводят мосты. Турки не понимают этого движения и сосредоточивают свои усилия на том конце, где русские палят и напирают. Турки допускают до того, что русские навели на речке 27 мостов, проложили себе дорогу через болото и очутились при подошве возвышения, на котором располагался главный турецкий стан Сираскера. В 2 часа пополудни турецкая конница сделала на них нападение, но была отбита. Русские идут все выше и выше, все ближе и ближе к неприятельскому стану. В 5 часов сделали на русских нападение янычары. Они порывались свирепо, но их также прогнали ружейными и пушечными выстрелами. В 7 часов русские были уже на высотах, но не застали там уже никого, только пылал турецкий лагерь. Все турки обратились в бегство, покинувши 48 орудий, больше 1000 разбитых шатров и большое количество запаса как боевого, так и продовольственного. На поле лежало более 1000 турецких трупов. Русские потеряли в этот день только 70 человек.